Глава 5. Опорно-двигательная система. Опорно-двигательный аппарат – это система, которая придает телу форму, обеспечивает движение, поддержку и защиту внутренних органов. Он состоит из скелета, костей, суставов, мышц, а также связок и сухожилий, объединенных в единую биомеханическую конструкцию. Его задача – поддерживать вертикальное положение тела, позволять нам передвигаться, взаимодействовать с окружающим миром и реализовывать свои желания в действии. Анатомически кости формируют структуру, каркас. Суставы обеспечивают подвижность и соединение костей. Мышцы приводят тело в движение. Связки и сухожилия фиксируют, стабилизируют, передают усилия. Это система силы, стабильности, движения и реализации. Через нее мы не только ходим, поднимаем, двигаем, но и выражаем эмоции, защищаем себя, взаимодействуем с другими и окружающей средой. Вся наша жестовая и двигательная активность напрямую связана с мышечно-скелетной системой. Именно через нее мы выражаем волю и свободу. Опорно-двигательный аппарат отвечает за действие, статус, идентичность, способность выжить и адаптироваться в пространстве. Разные его элементы имеют разное происхождение и, соответственно, реагируют на разные биологические конфликты. Кости, новая мезодерма – это конфликты обесценивания себя, утрата опоры, статуса, роли в стае. Суставы – конфликты обездвиженности, застревания, неспособности двигаться в желаемом направлении. Мышцы – конфликты, связанные с действием, борьбой, невозможностью сделать, избежать. Связки и сухожилия – конфликты гибкости, жесткости, способности адаптироваться, удерживаться. Это система, через которую мы воплощаем силу или бессилие, реализуем или подавляем импульсы к действию. Когда мы обесценены, парализованы страхом, не можем что-то изменить, тело реагирует. Когда движение блокировано, агрессия подавлена, свобода ограничена, это может проявиться на уровне суставов, мышц, костей. Эмбриология и конфликты. Элементы опорно-двигательной системы происходят из новой мезодермы, связанной с территориальной активностью, действиями, доминированием, выполнением функций. Это слой, который реагирует на снижение ценности, ограничения, несправедливость, давление и беспомощность. Именно поэтому все болезни ОДА, остеохондрозы, артриты, артрозы, сколиозы, травмы и так далее так тесно связаны с самооценкой, ролью в социуме и переживаниями бессилия или вины за действия. Кости. Кость – это живая ткань, плотная, прочная и чувствительная. Она формирует скелет, придает телу форму, защищает органы, служит опорой для мышц и участвует в движении, а также резервирует минералы, в основном кальций и фосфор, и обеспечивает кроветворение в костном мозге. Анатомия и функция. Скелет взрослого человека состоит из приблизительно 206 костей. Каждая кость покрыта надкостницей, под которой располагаются плотные и губчатые слои. Кости имеют сосуды, нервы и способны восстанавливаться после повреждений. Основные функции – структурная, защитная, двигательная, метаболическая, резерв минералов, кроветворная, эволюционный и биологический смысл. Скелет – это внутренняя опора, структура, сила, статус, самоценность. Через кости проявляется наша внутренняя стойкость и идентичность. Насколько я чувствую себя сильным, достойным, ценным, способным держать себя и свою территорию. Эмбриологический слой. Кости происходят из новой мезодермы, контролируются моторной корой головного мозга. Это слой, связанный с активным выживанием, действиями и территориальной функцией. Типовые биологические конфликты. Главный конфликт костей – конфликт обесценивания себя. Особенно в связи с неспособностью выполнять свою функцию, быть сильным, достойным, опорой для других или себя. Примеры: я не справился, я недостоин, я сломался, меня не уважают, я не могу быть опорой для своей семьи. Такие конфликты, часто немые, скрытые, стыдные, проживаются в одиночестве. Возможные диагнозы и симптомы. Остеопороз, длительное обесценивание, ощущение, что я больше никому не нужен. Переломы, пик конфликта с утратой самоценности или перегрузкой, я не выдержал. Остеомиелит, активная фаза конфликта обесценивания, часто с гневом или несправедливостью. Кисты, опухоли, фаза восстановления, если конфликт долго длился. Боли в костях, либо активная фаза конфликта, либо восстановление. Кости головы и шеи. Череп – это панцирь, в котором живет разум, но еще это и хранилище стыда, страха, контроля и желания держать лицо. Все удары по самости, интеллекту, образу, какой я должен быть, фиксируются здесь. У кого-то в виде хронических болей, у кого-то в виде спазмов, у кого-то в виде травм. Лобная кость – отражение перфекционизма, гиперконтроля и необходимости соответствовать. Это про «я должен все предугадать», «я должен думать на три шага вперед», «я не могу расслабиться, иначе будет стыдно». Теменные кости связаны с перегрузкой ответственности, с ощущением давления сверху, от родителей, системы, социума. Эти кости часто реагируют, когда человек ощущает, что его обязали быть умным, держать семью, стоять на высоте. Затылочная кость – это страх удара сзади, усталость от постоянного напряжения, внутреннее желание развернуться и сбежать, особенно при хроническом недоверии. Часто срабатывает у тех, кто в прошлом переживал предательство, отвержение, унижение, особенно из-под тишка. Височные кости – это что я слышу, что я не хочу слышать, что я вынужден слышать. Здесь живут конфликты обмана, крика, обиды, разрушенной честности. Сюда же приходит раздражение от темпа жизни, ощущение, что не успеваю, все мимо меня. Клиновидная кость – фундамент внутреннего равновесия. В ней конфликты расщепленной идентичности, ощущение, что мир теряет форму, что я больше не понимаю, кто я. Это кость глубоких экзистенциальных сбоев. Скуловые кости часто проявляют конфликты красоты, силы и идентичности. Я должен быть красивым, меня оценили, меня сравнили, я потерял лицо. Это про внешнюю маску, которую мы носим, чтобы выжить или заслужить любовь. Носовая кость – это про конфликт интуиции, страха не учуять опасность, а также про ощущение, что тебя не уважают. Мне закрыли доступ к жизни, меня не признают, я ничто. Слезная и небная кости – зоны глубокой боли, обиды, внутреннего сдерживания слез, особенно у тех, кто рано научился не ныть, держаться, не показывать чувства. Эти зоны особенно чувствительны у женщин, которые играют роль сильных. Верхняя челюсть, я не хочу это принимать, я не выбирал это, меня кормит чем-то, что я не перевариваю морально. Часто страдает при эмоциональном насилии, подчинении, попытке впихнуть в человека чужую правду. Нижняя челюсть – зона силы и агрессии. Это про «я не могу сказать». Я сдерживаю злость, я терплю. Здесь живут конфликты запрета на прямое действие, на защиту себя. Скрежет зубами, сжимание челюстей, спазмы, все сюда. Зубы в психосоматике – это символ внутренних решений, конфликтов с принятием решений, борьба между «надо» и «хочу». Каждый зуб символизирует отдельный этап или зону. Резцы, контакт, клыки, агрессия и защита. Маляры – переживание жизненного опыта. Шея и шейные позвонки – это про гибкость, коммуникацию, гордость и подчинение. Когда шея болит, зажимается, ограничивается, это часто не про физику, а про «я не могу сказать, что думаю, меня не слышат», «я должен склонить голову, я не могу повернуть назад, это больно», «я держу голову, потому что если упадет, стыдно». Первый шейный позвонок, атлант, несет на себе весь череп. Конфликт, я обязан все держать. Если я не справлюсь, все рухнет. Часто у старших детей в семье, у тех, кто был родителем для своих родителей. Второй шейный позвонок, осевой, тема устойчивости, уверенности в выборе, внутреннего стержня. Часто страдает при конфликте, меня ломает, я не знаю, куда идти. Остальные шейные позвонки, С3, С7, отражают подавленную агрессию, запрет на выражение мнения, страх перед авторитетом, конфликт между быть хорошим и быть собой. Грудная клетка – это не просто каркас, защищающий сердце и легкие. Это символ дома, чувство защищенности, способности дышать полной грудью в прямом и переносном смысле. Удары сюда – это удары по базовому ощущению безопасности и права на жизнь. Ребра – как створки панциря. Они реагируют на страх быть уязвимым, страх перед нападением, особенно если человек ощущает, что его пространство нарушают. Психосоматически это может быть про «я боюсь за свою территорию», «мне нужно быть жестким», «я не могу расслабиться». Переломы, трещины, хроническая боль могут указывать на сильные конфликты, нарушение границ и чувство небезопасности. Грудина – центральный щит грудной клетки. Здесь живут конфликты, связанные с самооценкой и самоидентификацией. Особенно у тех, кто носит на себе броню, людей, которые не дают себе показать слабость, быть уязвимыми, открыто любить или просить о помощи. Боль в грудине – это часто давление от необходимости держать себя. Позвоночник – главный столб тела. Он отражает всю жизнь человека, его уверенность, гибкость, опору, стойкость, отношения с семьей, финансами, самоценностью. Каждый отдел позвоночника связан с разными жизненными задачами. Шейный отдел мы уже разобрали. Грудной отдел Т1, Т12 – это про защиту, адаптацию и давление. В верхнегрудном сегменте часто проявляется конфликт. Меня не поддерживают, я не могу дышать своей жизнью, я живу не свою жизнь, а в нижнегрудном я не справляюсь, я должен выдержать, мне нельзя подвести. Поясничный отдел L1, L5 – зона выживания, ответственности, денег и поддержки. Люди с хроническими болями в пояснице часто находятся в постоянной борьбе. На мне все держится, если я сломаюсь, рухнет все, я не имею права на слабость. Здесь часто копятся конфликты. Я не могу уйти, я застрял в жизни, в семье, в работе. Поясница – самый частый симптом перегруза жизни, а еще финансового страха. Даже в языке мы говорим «прогнулся», «сломался под давлением». Крестец – фундамент всей опоры. Он связан с глубинной самооценкой. Имею ли я право быть? Имею ли я право опираться на себя? Часто активируется у женщин после абортов, потерь, сексуальных травм. У мужчин при потере социальной позиции или власти. Копчик – древнейший хвост, наш рудимент. Но он вовсе не бесполезен. Здесь заканчиваются все каналы позвоночной энергии. Его травмы и боли указывают на конфликты, связанные с унижением, ощущением «меня выбросили», «меня обнулили». Это может быть реакция на насмешку, моральное унижение, падение в статусе, утрату принадлежности. Тазовые кости – подвздошные, седалищные, лобковые. Это про фундамент жизни, про дом, семью, сексуальность, род. Особенно они чувствительны к конфликтам утраты территории, потери партнера, несправедливости и внутреннего ощущения «меня не приняли, меня выгнали». Травмы и зажимы в этой области – частые спутники женщин после тяжелых родов, абортов, эмоционального насилия, а у мужчин потери силы, статуса, сексуальной уверенности. Плечо – символ ответственности. На него мы взваливаем задачи, несем груз семьи, работы, долга. Боль в плечах – это почти всегда про слишком много обязанностей или ощущение, что я должен, иначе никто не сделает. У правшей правая сторона часто связана с внешним – работа, социум, отец. Левая – с внутренним – дом, семья, мать. Также чувство вины в контексте роли. Я плохая мать, жена, дочь. Я плохой отец, муж, сын. Плечевой сустав – место гибкости. Он позволяет нам протягивать руку, достигать цели. Ограничения, артрозы, воспаления здесь – это про страх действовать. Недоверие себе, ощущение, что мне нельзя делать шаг, я не имею права брать, удар по свободе инициативы. Плечевая кость – стержень действия. Здесь живет конфликт «хочу, но не могу», действие заблокировано, я бессилен. Локоть – это про направление, согнуть – подчиниться, разогнуть – оттолкнуть. Боли и артриты в локте часто про неспособность или запрет отстоять свое. Про гнев, который не дал выхода. Конфликт направления и силы. Предплечье, лучевая и локтевая кости – это наша способность держать и направлять. Здесь сидит конфликт «удержать, отпустить». Часто активируется у родителей, переживающих за детей. «Я должен держать, не могу отпустить». Запястье – это гибкость взаимодействия. Боли и туннельный синдром про напряжение в контактах, страх не справиться, ощущение «я теряю хватку, не контролирую ситуацию». Кисть – зона реализации. Мы руками творим, создаем, берем, даем. Проблемы здесь про самоценность. Имею ли я право проявляться, мое ли это дело, я ничего не могу дать, не умею брать. Пальцы рук. Большой палец, воля, я, контроль. Артрит или травма, я не справился, не удержал ситуацию. Указательный, власть, решение. Проблемы, я не имею права указывать, боюсь ошибиться. Средний, справедливость, мораль. Часто болит у тех, кто чувствует, со мной поступили несправедливо. Безымянный, связь, любовь, потеря. Здесь конфликты развода, утраты партнера, измен. Мизинец – доверие, семья, интуиция. Боль я не могу доверять, не могу быть собой в отношениях. Теперь ноги. Тазобедренный сустав – наш шаг вперед. Здесь живут конфликты запрета движения, особенно в сторону свободы, изменений, переездов, расставаний. Боль – я не имею права идти туда, куда хочу. Меня что-то держит. Бедренная кость – сильнейшая в теле, символ жизненной устойчивости. Проблемы – я не выдерживаю, на мне слишком много, я сломался. Колено – зона покорности. Мы сгибаем колени перед авторитетом, перед обстоятельствами. Боли артрита – это про гордыню, сопротивление, конфликт. Я должен подчиниться, но не хочу. А у тех, кто вечно должен, колени могут болеть от перегиба. Я прогнулся под всех. Голень – большеберцовые и малоберцовые кости. Про путь. Боль – я боюсь идти, я не уверен в дороге. Часто страдает у тех, кто сомневается, верным ли путем идет в жизни. Голеностоп – стабильность, направление, баланс. Травмы – про нестабильность жизненной опоры. Вывихи, не туда пошел, меня унесло. Часто при конфликте между желаниями и обязанностями. Стопа, финальная точка контакта с землей. Здесь живет доверие жизни. Плоскостопие, косточки, боли. Это про «я не доверяю земле под ногами», «я не знаю, куда иду», «я не стою твердо». Стопа отражает, насколько я уверен в своем пути, насколько я живу на своих ногах. Пальцы ног. Большой. Куда я иду? Конфликт направления. Второй. Правильно ли я делаю выбор? Средний. Где я теряю равновесие? Четвертый. Часто про чувство вины. Мизинец. Страх быть неидеальным. Боюсь осуждения. Мышцы. Мышцы – это вторая по массе система человеческого тела после кожи и жировой ткани. Взрослый человек несет в себе около 600 отдельных мышц, которые составляют от 30 до 45% его массы тела. Их основная задача на первый взгляд проста – движение. Но если мы заглянем глубже, Мышцы – это еще и энергия, сила, защита, выражение эмоций, связь с миром. С физиологической точки зрения мышцы делятся на три типа. Скелетные мышцы подчиняются нашей воле. Именно они формируют осанку, мимику, походку и любое действие. Гладкие мышцы управляют внутренними органами, сосудами и не осознаются напрямую. Сердце выделено в особую категорию – миокард, который сочетает в себе особенности обоих типов. Скелетные мышцы – это не просто пучок волокон. Каждая мышца имеет начало и прикрепление и работает всегда через сокращение. Она тянет, но никогда не толкает. Для любого движения нужна согласованность пары или даже нескольких мышц. Так рождается принцип антагонистов и синергистов. Тело устроено так, что в нем нет одиночек. Любое действие – это всегда сотрудничество. С точки зрения биологии мышцы появились как ответ на необходимость движения и выживания. Эволюционно организм, который умел перемещаться, убегать или атаковать, имел больше шансов на жизнь. Поэтому в мышцах записана глубинная программа борьбы, побега, действия. Если кости можно назвать архитектурой, то мышцы – это механика, двигатель, готовность к поступку. И именно здесь мы приходим к психосоматике. Мышцы реагируют на наши внутренние конфликты прежде всего через напряжение или слабость. Напряжение – это не что иное, как постоянная готовность к действию. Атаковать, защититься, убежать, удержать. Слабость или атрофия – это обратная программа. Бессилие, я не могу действовать, я не имею права двигаться. Таким образом, биологические конфликты для мышечной ткани связаны с темой действия и его запрета. Это конфликт, я должен сделать, но не могу, или я не должен, но меня заставляют. Это переживание унижения через тело, когда мышцы будто бы обесцениваются. Ты слабак, у тебя нет силы, ты не справишься. В другой полярности хроническое перенапряжение из-за страха упасть, не выдержать, потерять контроль. Биологический смысл здесь предельно ясен. Мышцы – это инструмент адаптации к среде через движение. Если есть угроза, тело напрягается, чтобы защититься или убежать. Если угроза затянулась, возникает хронический гипертонус. Если человек смирился с бессилием, мышцы начинают слабеть. Мышцы – это не просто кусочек ткани, это метафора поступка, силы, движения к цели. Там, где есть мышцы, там всегда стоит вопрос, могу ли я действовать, имею ли я право, достаточно ли у меня сил. Типовые биологические конфликты мышечной ткани вращаются вокруг этой оси. Первый конфликт – это напряжение, постоянная готовность. Когда человек живет в состоянии ожидания удара, критики или опасности, его мышцы сжимаются как пружины. В психике это выглядит как надо держать удар, я должен быть готов, я не могу расслабиться. Так рождается хронический гипертонус. Человек может жаловаться на то, что у него каменные плечи, зажатая шея или сводит спину. Биологически это след древней программы. Если опасность рядом, тело должно быть готово к рывку. Второй конфликт – бессилие. Это ощущение «я хочу сделать, но не могу», «у меня нет сил», «мне не дают права действовать». В таких случаях мышцы становятся вялыми, слабеют, появляется чувство тяжести, человек буквально говорит «нет энергии». В основе лежит биологическая логика. Если действие невозможно или бессмысленно, организм снижает мышечный ресурс, чтобы не тратить его впустую. Третий конфликт – навязанное действие. Это ситуация, когда человек вынужден делать то, чего не хочет. Мышца тогда живет в напряжении не из-за своей воли, а потому что ее заставляют. У ребенка это может быть принудительное сидение за уроками, у взрослого – нелюбимая работа или обязанности, от которых не убежать. Тогда тело начинает сигналить болью, спазмом или утомляемостью. Я не хочу этого делать. Четвертый конфликт – унижение силы. Это когда человеку прямо или косвенно дают понять, что он слаб, что его усилия ничтожны. В такие моменты мышцы теряют уверенность вместе с хозяином. Это особенно видно в спорте. Достаточно услышать от тренера «ты бездарь», и тело тут же теряет энергию. Биологическая подоплека в том, что животное, признанное слабым в стае, перестает бороться и сдается. Пятый конфликт – потеря опоры. Мышцы тесно связаны с чувством устойчивости в пространстве. Если человек переживает, что он не выдержит, сломается, упадет, то его мышцы начинают вести себя так, словно опоры действительно нет. В результате возникают слабость в ногах, дрожь, нестабильность. Это тот самый момент, когда человек говорит: «ноги подкосились». И, наконец, шестой конфликт – избыточный контроль. Мышцы становятся ареной внутренней борьбы, когда человек не разрешает себе спонтанность. Он все держит под контролем, и тело отвечает ригидностью. Такой человек ходит, сидит, двигается, как будто в рамках невидимого каркаса. Тело будто бы боится ошибиться. Таким образом, мышечная ткань становится зеркалом внутреннего мира. Она честно показывает, где мы готовы действовать, где мы боимся, где нас лишили силы, а где мы сами себе запретили движение. В этом и заключается глубинная психосоматика мышц. Через них мы видим не просто биологическую механику, а хронику наших конфликтов и решений. В активной фазе конфликта при переживании собственной несостоятельности мышцы как будто обесцениваются. Человек чувствует слабость, руки опускаются, ноги не держат. В восстановлении приходит боль, отек, спазм, будто тело доращивает пропущенную силу. Параллельно могут включаться корковые моторные программы: «я не имею права, не могу двигаться». Тогда тело замирает, тонус становится ригидным. Через эту двойную оптику, ткань и управление, и стоит читать мышцы в разных зонах тела. Мышцы головы и лица – это выражение намерений и эмоций. Мимические пучки показывают миру, что с нами происходит внутри. Страх сжимает брови, удивление поднимает лоб, усталость тянет углы губ вниз. Биологический смысл прост. Считываем намерения друг друга без слов, мгновенно. Когда человеку нельзя показывать чувства, лицо становится маской, появляются привычные зажимы лба и рта. Жевательные мышцы – наша кусающая сила. Ими мы не только пережевываем пищу, но и символически пережевываем ситуации. Отсюда сжатые челюсти, бруксизм, фраза «сдержал и промолчал», как телесный протокол. Конфликт здесь звучит так: «я должен держать лицо, я не имею права огрызнуться, мне опасно открывать рот». Вопросы для себя. Где я подавляю реакцию, играю роль спокойствия, когда внутри кипит? Что я сейчас пережевываю и не могу проглотить? Вектор восстановления. Вернуть себе безопасные каналы выражения, голос, мимику, четко проговоренные границы. Простая аффирмация. Я имею право говорить, проявляться, самовыражаться. Мышцы шеи, мост между головой и телом, возможность поднять голову, склонить, повернуть и увидеть. Их биологический смысл – быстро оценить пространство, найти угрозу или путь. Когда опасно оглядываться или я не хочу это видеть, шея становится деревянной, голова как будто прибита к плечам. Когда приходится нести голову высоко, чтобы выстоять под взглядом, возникает хроническое натяжение задней поверхности. Здесь конфликт звучит как запрет на обзор и выбор. Я вынужден смотреть только туда, куда надо другим. Полезно спросить себя, что я отказываюсь видеть, куда боюсь повернуться. Восстановление – мягкая подвижность. Взгляд по сторонам – разрешение менять точку зрения. Тихая формула, я свободно выбираю, куда смотреть. Глубокие мышцы позвоночника, мультифидусы, ротаторы, межосистые, незаметные сторожа оси. Их задача удерживать нас вертикально и тонко стабилизировать каждый позвонок. Это мышцы ответственности. Держу спину, несу свое имя, выдерживаю. Когда человек живет с ощущением «я не соответствую», «я прогибаюсь», «на мне слишком много», эти крошечные стабилизаторы устают первыми. Тело отвечает спазмом в своем отделе. Шея, про выбор и взгляд, грудной отдел про сердце, дом и отношения. Поясница про дело, деньги, выживание. Крестец про принадлежность роду и границы территории. Это не догма, а рабочая карта наблюдений. Спросите себя, какой груз я несу молча. Где я перегнул и где сломал опору? Восстановление, дозированные силы и выносливость. Небольшие нагрузки регулярно. Ощущение, я держу себя через осознанные сгибания, разгибания и дыхание в спину. Формула «Моя спина – мой стержень», и я укрепляю его шаг за шагом. Мышцы грудной клетки и лопаточного пояса. Большой грудной, малый грудной, передние зубчатые, межреберные – это про дыхание, объятие и дистанцию. Мы расширяемся, когда миру можно доверять, и сжимаемся, когда надо защитить сердце. Межреберные пучки словно обручи, дышать негде, стягивает, когда человеку тесно в обстоятельствах. Большая грудная – жест приближения и отталкивания. Прижать к груди или держать на расстоянии. Зубчатые и стабилизаторы – лопатки, про крылья и право расправить их. Конфликты связаны с ощущениями. Я задыхаюсь от обязанностей, я не имею права открыть грудь, я держу все при себе. Полезные вопросы – где мне тесно, но я молчу? Кого я хочу приблизить и кого боюсь подпустить? Восстановление, ритмическое дыхание, раскрытие грудной клетки, привычка проверять дистанцию в отношениях телесно. Вдох, беру пространство. Выдох, возвращаюсь к себе. Аффирмация, мне можно дышать свободно. Диафрагма – главная дыхательная мышца и эмоциональный насос. Она скелетная по строению, но связана с автоматикой дыхательного центра. Ее купола поднимаются и опускаются 1000 раз в день, прокачивая не только воздух, но и переживания. Биологический смысл – быстро переключать состояние. Вдох – мобилизация, выдох – отпускание. При страхе мы затаиваем дыхание. При стыде дыхание обрывается, при хроническом напряжении диафрагма становится жесткой, и человек живет коротким верхним вдохом, будто не имеет права на полный глоток жизни. Здесь конфликт звучит предельно ясно. Мне небезопасно вздохнуть свободно. Спросите себя, что я удерживаю на вдохе, чего боюсь отпустить на выдохе. Восстановление, обучить тело длинному выдоху, мягким вздохом. Аффирмация «Я вдыхаю пространство, я выдыхаю контроль». Мышцы передней брюшной стенки. Прямая, поперечная, косые, щиты ремни безопасности для внутренних органов. Они держат давление, формируют осанку и создают ощущение собранности. Их биологический смысл – защитить самое уязвимое. Когда человек живет в ожидании удара, живот становится панцирем. Когда страшно отпустить живот и расслабиться, поперечные мышцы держат постоянный внутренний корсет. Это язык контроля – тянуть, держать, не расползтись. Конфликт – я обязан все держать в руках. Если отпущу, развалюсь. Стоит спросить, что случится, если я на минуту разожму ремень. Восстановление, чередование тонуса и мягкости, силовые с акцентом на выдох и упражнения на полное расслабление. Аффирмация «Я могу быть собранным и мягким одновременно». Пояс верхней конечности и руки – это про действие в мире. Плечевой сустав и вращательная манжета обеспечивают точность и свободу выбора. Дельтовидная поднимает руку, бицепс тянет к себе, трицепс отталкивает прочь. Предплечье и кисть – хватка, мастерство, тонкая работа. Биологический смысл – дотянуться, взять, удержать, отпустить. Конфликты слышны в языке. Не достаю, не могу удержать, рука не поднимается, не отпускаю. Если приходится нести чужое, трапеции и подниматели лопатки берут на себя лишний груз. Если запрещено тянуться к желаемому, плечо замирает, манжета воспаляется, будто бы стабилизируя нежелание выбирать. Доминирование тоже важно. У правши правая рука чаще про действие вовне и партнерский мир. Левая про близкий круг, дом и заботу. У левшей часто наоборот. Это не ярлык, а подсказка для самоисследования. Вопросы, что я хочу взять и не решаюсь. Что давно пора отпустить? Где я несу не свое? Восстановление. Вернуть рукам их природные глаголы. Тянуться к желаемому, удерживать свое. Мягко возвращать чужое. Тренировать хватоотпускание буквально. Аффирмация. Моим рукам можно брать желаемое и отпускать лишнее. Тазовый пояс и ягодичные мышцы. Двигатель шага и опора власти над своей территорией. Большая ягодичная толкает нас вперед, средняя удерживает баланс, глубокие ротаторы дают точность. Здесь живет тема права идти своим путем и право стоять на своем. Когда человек сомневается в направлении, ягодичные тормозят. Когда нужно стоять за себя, но страшно, таз зажимается, шаг становится мелким. Хороший вопрос, где я откладываю движение, потому что жду разрешения. Восстановление, крупные базовые движения. Присед, выпад, толчок тазом, которые возвращают телу чувство «я двигаю мир». Аффирмация «я имею право на свой шаг». Большой пояс ног, квадрицепс, приводящие, двуглавые бедра, портняжная, гребенчатая – это логистика пути. Квадрицепс выносит нас вперед, задняя поверхность бедра контролирует торможение, приводящие держат курс, не давая разъехаться. Биологический смысл – устойчивое продвижение. Конфликты слышны в словах. Не продвигается, подкосились ноги, не удержал линию. Привязчивость к прошлому и страх расставаний часто читаются в перенапряжении приводящих. Тогда как невозможно сделать решительный шаг в хронической усталости квадрицепсов. Спросите себя, где я пытаюсь удержать то, что уже пора отпустить. Где мне нужен решительный шаг, но я стою? Восстановление, ритм ходьбы, интервальные нагрузки, тренировка и ускорение, и мягких торможений. Аффирмация «я иду своим темпом и держу курс». Мышцы голени и стопы, пружины контакта с землей. Камбаловидное и икроножное поднимают нас на носок, ахиллово сухожилие, канат терпения и готовности к прыжку. Переднее большеберцовое тянет стопу на себя. Перинеальные удерживают от подворачивания. Подошвенная фасция распределяет давление. Биологический смысл. Доверять поверхности, на которой стою, и адаптироваться к ее неровностям. Когда почва уходит из-под ног, свод теряет упругость, когда страшно сделать шаг, икры каменеют. Вопросы, на чем я стою? Как я отношусь к своей почве, стране, дому, профессии? Восстановление, учиться заново пружинить. Перекаты стоп, босые прогулки по разным фактурам, мягкие прыжки. Аффирмация «Земля держит меня, а я доверяю ей». Поясница – это наш центр выживания. И главный ее секретный агент – пояснично-подвздошная мышца. Она проходит глубоко внутри тела, соединяя позвоночник с ногами, и именно она позволяет нам делать первый рывок вперед, когда нужно убежать или защититься. Можно сказать, что это мышца инстинкта. Когда человеку страшно, когда мир кажется небезопасным, пояснично-подвздошная мышца непроизвольно укорачивается. Тело словно готовится свернуться, спрятаться, занять позу, похожую на эмбриональную. В этот момент поясницу тянет, живот настораживается, дыхание становится верхним и поверхностным. Конфликт можно описать так: мир небезопасен, нужно готовиться к бегству. Чтобы выйти из этого состояния, полезно спросить себя, откуда я все время убегаю и куда на самом деле хочу прийти. Восстановление начинается с мягкого удлинения пояснично-подвздошной мышцы через дыхание, растяжку, вытяжение. Но еще важнее вернуть телу ощущение безопасности в повседневности. Аффирмация «я могу быть готов к рывку и при этом оставаться спокойным». Мышцы тазового дна – это самые тихие хранители наших границ. Их задача удерживать и отпускать, помогать сохранять достоинство и чувство безопасности. Конфликты в этой зоне тонкие и очень личные. стыд, чрезмерный контроль, страх потерять лицо, невозможность расслабиться даже в близости. Полезно спросить себя, где я зажимаю жизнь из страха утратить контроль? Что для меня значит безопасность и как я ее создаю? Восстановление начинается с мягкого обучения циклом напряжения и расслабления. С дыхания вниз, с уважения к своим границам и права на удовольствие. Аффирмация «Мое основание сильное и живое», я выбираю, что держать и что отпускать. Если собрать все воедино, мышцы рассказывают одну и ту же историю разными диалектами. Голова и шея про взгляд и голос. Грудная клетка и диафрагма про дыхание и дистанцию. Живот про щит и контроль. Руки про действие и выбор. Таз про направление и опору. Ноги и стопы про путь и доверие к земле. И везде главный вопрос, где я запрещаю себе движение и где недооцениваю свою силу. Возвращая телу право на маленькие, но регулярные действия, вдохи и выдохи, тянущие и толкающие усилия, хватку и отпускание, шаг и опору, мы возвращаем себе чувство самоценности, ради которого мышцы и были придуманы эволюцией. Суставы – это удивительные соединения костей, которые делают тело живым и гибким. Если кости – это каркас, а мышцы – двигатель, то суставы – это шарниры, позволяющие нам двигаться в пространстве свободно и плавно. Благодаря им мы можем не только шагать и хватать, но и танцевать, обнимать, выражать свое внутреннее состояние движением. С анатомической точки зрения, сустав – это место, где встречаются две или более костей, покрытые хрящом, защищенные капсулой и омываемые синовиальной жидкостью. Эта жидкость играет роль смазки и питания, позволяя суставным поверхностям скользить почти бесшумно. В каждом суставе живет баланс трех составляющих – стабильности, подвижности и защиты. Там, где одна из них нарушена, возникает страдание. Эволюционно суставы появились как ответ на необходимость быстро и точно адаптироваться к среде. Организм, способный менять направление, пригибаться, хватать, имел преимущество в выживании. Поэтому биологический смысл суставов – это не просто движение, а свобода выбора движения. Сустав – это символ гибкости, умение менять траекторию и находить решение. В психосоматическом контексте суставы несут тему выбора, подвижности и контакта. Когда человек готов к изменениям, его суставы свободны, он легко поворачивается и адаптируется. Когда же внутри жесткость, упрямство, нежелание менять позицию, суставы становятся ригидными. Артрит, артроз, скованность – все это истории о том, где человек не соглашается, не гнется, не идет на компромисс. Есть и обратная сторона – чрезмерная подвижность суставов. Это история о человеке, который слишком гибок в жизни, не держит границ, соглашается на все даже в ущерб себе. Тогда тело отвечает нестабильностью, растяжениями, привычными вывихами. Биология здесь точна. Если нет внутреннего стержня, суставы перестают фиксировать направление. Типовые биологические конфликты суставов связаны с темами. Я не могу сделать шаг или не имею права двигаться вперед, колени тазобедренные. Я не соглашаюсь или не могу уступить, локти, плечи. Я не гнусь или я слишком гнусь под других, позвоночные суставы. Мне тяжело нести или я не выдержу, голеностопы. Именно поэтому суставы так часто становятся индикатором психологической зрелости. Гибкий сустав – это гибкий человек, умеющий выбирать и подстраиваться. Жесткий сустав – это упрямство или обида, которую человек несет годами. Суставы головы и шеи. Здесь мы встречаем височно-нижнечелюстной сустав, атлантозатылочный и атлантоосевой суставы. Они отвечают за базовые вещи – способность открывать рот, кусать и говорить, а также кивать, поворачивать голову и смотреть по сторонам. Биологический смысл прост – уметь захватывать пищу, защищать горло, быстро оглядеть пространство. Конфликты связаны с темой выражения и обзора. Челюстной сустав страдает, когда человек не может сказать, откусить свое или наоборот, вынужден держать рот закрытым. Шейные суставы включаются, когда опасно оглядываться, когда человек не хочет склонять голову или, наоборот, вынужден держать ее высоко против своей воли. Это узел между гордостью и покорностью. Суставы туловища и позвоночника. Позвоночные суставы маленькие, но их много. Они обеспечивают гибкость и амортизацию оси тела. Их биологический смысл – сохранить вертикальность, но дать возможность поворачиваться и приспосабливаться. Конфликты здесь звучат так. Я не гнусь, не соглашаюсь, упираюсь. Артроз позвоночных сочленений часто отражает жесткость позиции. Человек живет в постоянной обороне и не готов менять взгляд. Напротив, чрезмерная подвижность суставов позвоночника может проявлять внутреннюю неустойчивость, когда человек гибок до предательства себя. Реберно-позвоночные суставы тоже особенные, они участвуют в дыхании. Их конфликт – это тема свободы и возможности вдохнуть. Если человеку тесно в обстоятельствах, если дышать нечем, грудная клетка становится ригидной, и суставы ребер словно заклинивает. Плечевые и локтевые суставы. Плечевой сустав самый подвижный в теле. Его биологическая задача – дотягиваться до всего, что нужно для жизни. Конфликты здесь связаны с темой «не могу достать», «не имею права тянуться», «меня лишили возможности взять». Когда человек ощущает, что желаемое недосягаемо или запрещено, плечо замерзает, развивается замороженный сустав. Локоть – это точка сгиба, символ умения соглашаться и идти на компромисс. Он страдает, когда человек жестко настаивает на своем или вынужден сгибаться под чужую волю. В языке это слышно – согнуть руку, сломить сопротивление. Лучезапястный сустав и суставы кисти – это про тонкую работу, хватку и контакт с миром. Биологический смысл – уметь удержать и отпустить, делать точные движения. Конфликт звучит как «я не могу удержать», «у меня все валится из рук», «я не в силах отпустить». Артриты пальцев часто несут тему обиды. Человек цепляется за прошлое, за то, что нужно было давно отпустить. Тазобедренные суставы. Массивные, глубокие, самые устойчивые суставы нашего тела. Их смысл – держать вес и давать шаг. Это суставы направления. Конфликт здесь ясен. Я не могу сделать шаг. Я не имею права идти своей дорогой. Когда человек откладывает движение, боится перемен или чувствует, что его путь закрыт, тазобедренный сустав берет удар на себя. Артроз здесь часто. История о том, что человек долго не решается идти в свою жизнь. Коленные суставы. Колени – символ гибкости и смирения. Их биологический смысл – амортизировать, сгибаться, чтобы идти. Но на психическом уровне колени связаны с темой гордости. Встать на колени, склониться, уступить. Конфликты здесь звучат так. Я не соглашаюсь. Я не могу смириться. Я не хочу гнуться. Когда человек живет с упрямством или унижением, колени начинают страдать. Голеностопные суставы и стопа. Голеностоп дает устойчивость и адаптацию к поверхности. Его биология – сохранить равновесие и двигаться вперед даже по неровной земле. Конфликты звучат так. «Я не выдержу», «у меня нет опоры», «я не могу стоять на своих ногах». Вывихи и нестабильность здесь отражают внутреннюю потерю опоры. Суставы стопы же отвечают за тонкую адаптацию к земле. Их болезни – это история о том, что человек не доверяет своей почве, своей среде, своим корням. Нервная система, анатомия и функция. Нервная система – это центральный регулятор организма, объединяющий все органы и системы в единую сеть. Она делится на центральную нервную систему, ЦНС, головной и спинной мозг, периферическую нервную систему, нервы, отходящие от ЦНС, вегетативную, автономную нервную систему, симпатическую «бей или беги» и парасимпатическую «отдыхай и переваривай». Функции – передачи информации от органов чувств к мозгу и обратно. Координация движений – регуляция внутренних органов, адаптация к стрессу. формирование сознания, памяти, эмоций. Эволюционный и биологический смысл. Нервная система появилась как способ быстрого реагирования. У примитивных организмов были только отдельные чувствительные клетки, у более сложных животных появились нервные узлы и стволы. У человека нервная система стала основой сознания, языка, творчества. Биологический смысл – моментальная реакция на изменение среды и возможность адаптироваться к новым условиям. Эмбриологический слой. Нервная система формируется из эктодермы, управляется в первую очередь из головного мозга. Конфликты связаны с темами разделения, контакта, ориентации, скорости реакции. Типовые биологические конфликты. Конфликт разделения и контакта. Я потерял связь, меня лишили контакта. Конфликт ориентации. Я не знаю, куда идти. Я потерял направление. Конфликт скорости реакции. Я слишком медленный, я не успел среагировать. Конфликт паралича действия. Я не могу двинуться, я обездвижен страхом. Конфликт сверхконтроля. Я обязан держать все под контролем, иначе опасность. Возможные диагнозы и симптомы. Невралгии, невриты, конфликты боли контакта или утраты связи. Парезы и параличи. Конфликты, я не могу двигаться, я потерял способность действовать. Неврозы и тревожные состояния. Постоянный конфликт контроля и опасности. Эпилепсия. Конфликт сваливания на землю, потеря опоры. Рассеянный склероз, хроническое самообесценивание в движении и контроле, вегетативные расстройства, ВСД, внутренний конфликт симпатической и парасимпатической систем, бежать или отдыхать, как это может проявляться в жизни. Человек пережил утрату близости, появляются онемения и парестезии. Ребенок, которого ограничивают в движении, развивается тик или спазм. Взрослый, который не может справиться с ответственностью, панические атаки, ВСД. Тот, кто потерял почву под ногами, может столкнуться с эпилептическими припадками. Про что стоит задуматься? Где я потерял контакт или связь? Где я боюсь двигаться или действовать? Где я требую от себя слишком быстрой реакции? Где я обесцениваю свои способности контролировать ситуацию? Где я лишаю себя права на отдых и расслабление? Что важно восстановить? Способность чувствовать контакт с собой и другими. Доверие к своей скорости и реакции. Право останавливаться и отдыхать. Внутреннюю опору и ориентацию в жизни. Баланс между напряжением и расслаблением. Аффирмации и новые состояния. Я в контакте с собой и с миром. Я доверяю своей реакции и скорости. Я могу двигаться в своем ритме. Я нахожу баланс между действием и покоем. Моя нервная система гибкая, устойчивая и мудрая.